Глава пятая. Ярослав. «Что надо?» — недовольно рявкает пожилой мужчина, открывая дверь. «Интересно, недовольство вызвано реакцией на девочку или на мои громкие удары по воротам и требования их открыть?» Увидев же меня, хозяин этого участка немного сбавляет уровень агрессии в мою сторону. «Ярослав Дмитриевич...» После недолгой заминки спрашивает он, пытаясь понять, правильно ли он меня распознал. Иногда известность приносит и плюсы. Например, сейчас мне не придется долго объяснять, кто я. «Он самый», — киваю и протягиваю руку. «Приятно познакомиться». «Приятно», — ошалело произносит мужчина и отвечает рукопожатием. «Валентин». Сейчас он точно гадает, по какому поводу я мог к нему заглянуть. Но гадание прерывает подавшая голос Даша. «Папа, я так хотела с тобой поехать в гости к дяде!» Поникшим и умоляющим голосом произносит она. «Очень-очень хотела, спешила». Вот так и поверил. Хотя сейчас она точно очень хочет поехать со мной, а не тут остаться. «Спешила, спешила и заблудилась», — заканчивает маленькая хитрая актриса. Валентин переводит ошарашенный взгляд на меня. «А я к вам как раз за этой несносной озорницей», — поясняю ему. «Искал ее вот, а она тут». Развожу руками, мол, так бывает. «Если она успела как-то набедокурить, только скажите», — уверяю мужчину. «Уж я с ней строго». «Успела», пребывая в попытках понять происходящее, отвечает он и отпускает Дашу. Чем я пользуюсь и успеваю схватить ту за руку, пока не убежала. «Так я уже все ее маме сказал и...» А потом видно, что-то до него доходит, что-то неизвестное мне, но это не мои проблемы. «Так ее мама же...» — пытается сказать Валентин, но я его прерываю. Про ее маму ни слова. Жестко и в то же время таинственно проговариваю я. Никому. Пусть сам выдумывает себе причину, по которой я не хочу говорить и распространяться на эту тему. А конфронтация со мной — дело гиблое, многие знают, и слухи ходят. «А, понял», — чуть потупив, кивает он. Не знаю, что именно он понял. Но мне, в принципе, все равно. Главное, чтобы потом это чем-нибудь не аукнулось. Ну, мы пошли. До свидания, Валентин. Я шикаю на попытавшуюся незаметно вырваться Дашу. Скажи хорошему дяде «извините» и «до свидания». «Извините, до свидания», — тут же хмуро выдавливает она из себя, отвернувшись. «До свидания», — произносит Валентин уже нашим спинам, продолжая хлопать глазами. И когда мы отходим подальше от его дома, решаю, что пора напомнить про страстное желание малолетней нарушительницы все же поехать со мной. Как оказывается, мое новое заступничество — лишь одно из условий ее помощи мне. «А я сказала, бассейн!» — мелкая топает ножкой, продолжая торговаться после 10 минут спора. Ручки сложены на груди, бровки нахмурены, вот же упертая. И это после того, как я ее выручил из очень непростой ситуации. Да она прирожденный будущий бизнесмен и делец. Завидую ее отцу. «В бассейне ты уже искупалась, не уступаю я. Это условие уже выполнено». «Так я не с друзьями купалась», — возражает Даша. «А теперь с ними хочу». С этим мне соглашаться не хочется. Профессиональная этика не позволяет прогибаться на условия оппонента. «Тебе пирожки понравились?» — решаю сделать ход конем. Малявка заинтригованно кивает. «Ага, рыбка на крючке». «Вместо бассейна моя мама угостит тебя кулебякой. Знаешь, какую вкусную кулебяку она делает? С детства ее ем и...» Не договариваю, потому что мелкая пакостница хохочет вовсю. «Ку-ку-куля-бяка? Ха! Ты с детства кушаешь всякую бяку?» «Не бяка, а куле-бяка», — поправляю. «Бяка!» «Вообще-то это такой пирог со множеством начинок», — поясняю Даша. «Очень и очень вкусный пирог». «Пирог бяка!» Хихикнув еще раз, малявка резко меняет поведение на деловое. «Тогда бассейн с друзьями и вкусный пирог бяка. И я поеду». «Вот же...» Времени остается до важной встречи не так уж и много. «Ладно. Подумаешь, она пригласит тех ребятишек ко мне в бассейн на час. Тем более это будет после того, как мы съездим к Звягинцеву. Накуролесят немного, вызову уборщиц, и они приведут территорию в порядок». «Ура!» — оглашает чертовка улицу, услышав от меня согласие. А я не радуюсь, а сокрушаюсь. Теряю хватку. Какая-то малолетка не просто продавила свои условия, так еще одно к ее пользе прибавилось. Главное, чтобы об этом позоре никто не узнал. «Ты давай домой беги, или где там живешь», — ворчу я. «Переоденься во что-нибудь почище и наряднее, только недолго, и быстро ко мне домой». Даша смотрит на меня непонимающе и переводит взгляд на свою одежду. Снова удивленно взирает на меня с посылом во взгляде. «Чего тебе не нравится?» «Ты вообще-то в гости едешь, потому переоденься во что-то более чистое и нарядное». Не в таком же виде ее вести к Звягинцеву, мокрую и с пятнами от травы на одежде. Даша, задумавшись на секунду, кивает каким-то своим мыслям и убегает. Надеюсь, она оденется во что-то приличное. Как только малявка скрывается за поворотом, оттуда доносится еле слышимый, взволнованный женский голос. «Даша, вот ты где! Я вся тебя обыскалась!»